Глава 33. К дому Джеймса мы прибыли уже поздно вечером, выжатые как две лимонные дольки под прессом. Никогда бы не подумала, что бумажная работа может быть такой изматывающей. Оказалось, еще как может, если правильно взяться за дело. И Лестер с присущей ему педантичностью оказался в этом настоящим мастером. Пришлось столько раз все переписывать, добавляя миллион пояснений, уточнений и развернутых комментариев, что я уже просто со счета сбилась. Даже перспектива отделаться от нас побыстрее не заставила его подойти к делу менее щепетильно. Зато выставил вон он нас неимоверным наслаждением. Правда, ненадолго. Завтра с самого утра за нами должны были прислать магикар. Дверь нам открыл сам хозяин дома. И я с радостным воплем «Джеймс» тут же повисла у него на шее, не обращая внимания на несколько растерянный взгляд нашего артефактора. И лишь когда он произнес: «Значит, вот так вы выглядите на самом деле, Мар Эмма», я мысленно хлопнула себя по лбу. «Конечно, он же ни разу не видел меня без маскирующего артефакта». Зато Эверт явно получал удовольствие от этой сцены. «Как мы будем объяснять вашим домашним смену девушки в нашем составе?» — спросил он, энергично пожимая руку магу Земли. «Ты съездил домой и привез новую сестру?» «Ага, обменял с доплатой, а то старая уже совершенно ни на что не годилась», — фыркнул менталист, уворачиваясь от моего тычка. «Но вообще хватит с меня сестер, пожалуй. А где Ривер?» «Поднялся к себе, но, думаю, сейчас прибежит. Ноэль!» И точно, мгновение не прошло, как рыжая вихрастая макушка мелькнула на втором этаже, тут же раздался торжествующий клич «Ура! Приехали!» и резвый смерч, снося все, что лежало у него на пути, метнулся к нам с Эвертом в объятия. Так мы все и сидели в гостиной, угощаясь отваром и собранными на скорую руку сэндвичами, обменивались новостями и просто болтали. Я время от времени утыкалась носом в плечо сидящего рядом на диване менталиста, одной рукой поглаживая по голове прильнувшего ко мне с другого бока мальчишку. Джеймс сидел напротив, окидывая нашу компанию таким теплым и слегка смешливым взглядом, что живо напомнил мне «па». «Ну и народ у нас в связке подобрался», — как раз рассуждал Диксон. «Правильная рассудительная дева». В этом месте я не удержалась от несильного тычка в бок. «Правильная, рассудительная, мстительная дева», — поправил Эверт и с легким поклоном продолжил. «Обаятельный авантюрист». «Ты хотел сказать жулик?» «Пусть жулик, зато про обаятельный ты не споришь. Дальше уличный мальчишка, солидный артефактор в демон знает каком поколении. И, наконец, тайный агент маг контроля». «Да уж, компания действительно разношерстная», — согласился Джеймс. «И не пора ли больше ее части отправляться спать? Как я понимаю, с завтрашнего дня нам предстоит весьма утомительное время». Пусть с неохотой, но пришлось признать правоту артефактора. К тому же у меня оставалось еще одно незавершенное дело. В дверь Эверта я постучалась украдкой, оглядываясь по сторонам, словно злоумышленник. И как только менталист ее открыл, мышкой прошмыгнула в его комнату и сама бесшумно ее захлопнула за своей спиной. Под явно заинтересованным моими действиями взглядом я слегка стушевалась, но дело было прежде всего. «Я уснуть не смогу, если не сделаю этого», — объявила, пока решимость меня не покинула. «Можешь смеяться, но для меня это важно». Вынула из кармана всю ту же злосчастную коробочку с так и не подаренным галстуком, но вручать ее не спешила. «Твой подарок давно уже путешествовал со мной по городам и весям. И пусть я так и не знаю дня твоего появления на свет. Это не важно. Важно, чтобы я, наконец, тебе его отдала. Вот». Я чуть быстрее необходимого подошла, практически впихнула в руку странно смотрящего на меня молодого мага коробочку, неловко поднявшись на цыпочки, чмокнула его в щеку и, сразу смутившись, отпрянула. Эверджи так и продолжил стоять, не отрывая от меня нечитаемого взгляда. «Ну, ты будешь смотреть?» Слегка потрясла я его за руку. «Конечно». Отмер тот и, открыв крышку, извлек на свет красивый, безупречно подходящий к его цвету глаз, галстук. Я в очередной раз порадовалась, что так точно угадала с оттенком, а когда взглянула в лицо менталиста, меня ждал сюрприз. Тот, прислонив сложенные в кулак пальцы к губам, смотрел на меня такими жалостливыми глазами, что даже сомнений никаких не возникло. Он отчаянно пытается не расхохотаться. «Что-то не так?» — спросила обеспокоенно. «Тебе не нравится?» «Нравится, воробушек. Ну, конечно, нравится». Меня сноровисто сгребли в объятия. «Просто я у тебя довольно испорченный тип, и при виде шелковых галстуков, подаренных красивыми девушками, мысли в мою голову приходят не самые пристойные». «Да? А что может быть непристойного в галстуке?» — удивилась я. «Действительно, галстук, он галстук и есть. На шее завязать, ну, там или на поясе в крайнем случае». «Потом расскажу», — шепнули мне на ухо, и от этого шепота по спине побежали мурашки. Мы так и стояли еще какое-то время, а потом Эверт неожиданно произнес: «Вчера». «Что вчера?» Я чуть отстранилась и с любопытством уставилась на него. «Мой день появления на свет был вчера, так что ты почти угадала». Я нахмурилась. «Где-то я уже такое слышала». «На этот раз я серьезно». Правильно понял он мое недовольство. «Почему ты ничего не сказал?» «Во-первых, нам всем было немного не до того, а во-вторых, я и так получил такой подарок, что требовать чего-то еще — просто кощунство», — улыбнулся менталист. «А сейчас одному сонному воробушку пора спать, что-то он подозрительно медленно моргает». И меня проводили до двери моей комнаты, где я сразу же забралась под одеяло и спала сладко, спокойно и, слава источнику, безо всяких сновидений. Лестер не соврал и даже не преувеличил. Следующая пара недель растянулась одним тягомотным, бесконечным в своих повторениях периодом. Мне пришлось раз 20 объяснять одно и то же, давать показания, рассказывать о своей жизни чуть ли не с младенческих лет, отвечать на постоянно повторяющиеся то в одном варианте, то в другом вопросы, давать объяснения о своих способностях и, конечно, бесконечное число раз их демонстрировать, а также подвергаться постоянному исследованию ауры и в спокойном состоянии, и во время использования дара, и много-много чего еще. Моим друзьям также приходилось несладко. Эверта, как и меня, изматывали допросами и демонстрациями. С Джеймса, помимо всего, затребовали все письма и инструкции его предка, да и Ноэлю покоя не давали, таская от одного представителя маг-контроля к другому. Неудивительно, что в те редкие минуты отдыха, когда удавалось побыть вместе с близкими, говорить нам совершенно не хотелось. Мы просто сидели рядом, что-то читали, иногда подначивали друг дружку, а потом расползались по своим комнатам. С Эвертом тоже все было странно. Уже всем, включая нас самих, было понятно, что нас связывают вещи более близкие, чем дружба или та же клятва. Это проявлялось во всем. В том, как он бережно проводил рукой по моим волосам, в том, как я льнула к его плечу или доверчиво засыпала в гостиной на диване, положив голову на его колени, в том, как он смотрел на меня и как я на него. Но никаких слов между нами не было сказано, и ничего более личного не происходило. По какому-то негласному договору мы замерли, не дойдя друг до друга нескольких шагов. То ли боясь что-то испортить, то ли понимая, что сейчас не время и не место. Но бесконечно так тянуться не могло. В один прекрасный вечер мисс Кингсли сообщил нам, что высокая комиссия разрешила проведение обратного ритуала, и если мы не передумали, то в один из ближайших дней можем это мероприятие осуществить. Под бдительным надзором маг-контроля, естественно. А Эмельда? С последней нашей встречи о морталистке я даже никаких новостей не слышала. Мистер Скеллер будет. Вот и все, чего удалось добиться от старшего следователя по этому поводу. Таким образом, мы неожиданно получили несколько относительно свободных дней. Конечно, нам нужно было подготовиться к ритуалу, но Джеймс за прошедшее время столь подробно изложил в письменном виде весь его ход, шаг за шагом, слово за словом, что это не потребовало много времени. Мы так и учили его по ролям, словно участвовали в любительской театральной постановке. В остальное же время мы могли отдыхать и нормально общаться друг с другом. Разумеется, мы вдоль и поперек обсудили злодейство Адама Флетчера. Из обрывков фраз, вопросов, которые нам задавались, небольших пояснений Лестера, мы смогли сложить примерную картину произошедшего. Амбиции мистера Флетчера простирались далеко. Его конечной целью было усиление уровня источника и возвеличение сильных магов с собой любимым во главе. И к цели этой он шел весьма интересным способом. Он стал тайным главой Ордена Магии и получил возможность убирать мешающих ему людей. Также он получил определенное влияние в теневом мире. Отдельно можно было выделить его нелюбовь к магии крови. Именно ее он считал основной причиной того, что упал уровень источника, а самих магов — единственными конкурентами для себя. С помощью Ордена Флетчер умело нагнетал обстановку в обществе, обостряя конфликты между магами и простыми людьми, вывел себя из-под подозрения, организовав покушение. А диверсия на празднике в Саффорде должна была подставить под удар волков, теневую артель с самым большим числом магов в крови. На их головы обрушился бы весь народный гнев. Тогда удалось бы ввести очень жесткие законы для уничтожения этого вида магии, вплоть до запечатывания дара сильным водникам. Повышение уровня источника могло дать ему и его приспешникам дополнительные шансы в противостоянии с магически неодаренными оппонентами. И все могло получиться, если бы не та давняя клятва между Тилли и ее друзьями, ожившая в наши дни, если бы не наша связь и мои способности, на которые не мог не отреагировать источник. Если бы не мое внезапное упрямство и нежелание навлекать беду на симпатичного мне следователя, не спрятанный ото всех дар Эверта. Таких «если» набиралось так много, что и перечислять устанешь. Другой важной темой для обсуждений было наше будущее. Неудивительно, что почти все наши беседы рано или поздно сворачивали в эту сторону. «Ну, со мной все ясно. Я теперь человек подневольный», — усмехнулся как-то Эверт в ответ на очередной мой вопрос. «Хотя Кингсли однозначно дал понять, что от обучения по основному профилю в ближайшее время мне не отвертеться. Лучше скажи, что сама надумала». Я пожала плечами. «Подготовлюсь и пойду изучать законы и право в университете, как и собиралась. В каком вот, пока не знаю. Говорить, что это будет не только от меня зависеть, не стало. К чему эти домыслы? Если предки Джеймса были правы, то магии во мне, если только на донышке останется, и то вряд ли. Так что я на это и не рассчитываю. Зато работа законника мне понравилась». «Джеймс?» Артефактор подумал немного. «Пожалуй, возьму небольшой отпуск, съезжу на побережье, а потом снова за дело». «А почему меня никто не спрашивает, что я собираюсь делать?» — надулся Ноэль. «И что же?» — полюбопытствовал менталист. «Не знаю». Рыжик явно был расстроен. «Поэтому и не спрашиваем», — вздохнула я. «Что делать с мальчишкой, я не слишком представляла. Одно знала точно — оставлять его одного нельзя. Как думаете, смогу ли я оформить опекунство над Ноэлем?» — проговорила задумчиво. «Формально я совершеннолетняя, но постоянного дохода у меня нет. Или лучше сразу договариваться с дядей и тетей?» «Или это могу сделать я», — неожиданно предложил Джеймс, и мы все, включая мальчишку, повернулись к нему. «Почему нет?» — рассуждал тем временем артефактор. «Дом у меня большой, пустой, с Ноэлем мы неплохо поладили, парень он хороший, домашние в нем души не чают, друзей он тут уже успел себе найти. Так что смотри, если хочешь, оставайся. Правда, в распределителе все равно учиться придется». «Это я уже понял», — вздохнул мальчуган и растерянно перевел взгляд на нас с Эвертом. «А они?» «Можешь выбрать Эрквуд», — улыбнулась я. «У нас, правда, не играют в хендбол, но люди вокруг приветливые и дом просторный. В любом случае, тебе всегда будут там рады». «А навещать меня в этом распределителе будете?» — уже спокойнее поинтересовался мальчишка. И смотрел преимущественно на менталиста. Тот протянул ему руку и, пожимая ладонь, очень серьезно произнес: «Даю слово». «А если тебя не пустят?» — сразу обеспокоился Ноэль. Но, увидев лукавую улыбку Диксона, тут же сам ухмыльнулся и расслабился. Глупость, мол, сморозил. «Тебя да не пустят». А ровно через 2 дня после этого разговора состоялся обратный ритуал. Проходил он в мастерской Джеймса. Все время, пока шло действо, я не могла отделаться от ощущения того, что это уже было. Сколько раз я видела подобное в своих снах и не верила, что все происходило наяву. Мы, так же как Тилли с друзьями, сидели за большим столом. Джеймс, Имельда, Ноэль, Эверт и я во главе. В углах комнаты, так чтобы не мешать нам, но все видеть, расположились Лестер, еще один представитель комиссии, и пара исследователей. Перед нами на столе серебряная чаша и нож из черного закаленного стекла. Мы по очереди делали надрезы на ладонях и собирали стекающую кровь в чашу. Ноэль шипел от боли, но от взрослых не отставал. Когда чаша вернулась ко мне, я опустила в нее серебряный медальон и передала дальше. А потом был черед магии. Каждый из нас делился ею с содержимым чаши. Что-то нашептывал Джеймс, выливала из пробирки стабилизатор, вплетая в него магию смерти и Мельда, бросал заранее заготовленный магический огонек Ноэль, напряженно всматриваясь, направлял туда ментальный поток Эверт. И в заключении я шептала над чашей «Нексус Сангрия», и магия крови завершила этот круг. Оставалась последняя, самая важная и самая неприятная часть. Передо мной лежал бумажный лист со словами, которые нужно сказать, но я и без него все прекрасно помнила. Я протянула чашу Имельде. Она, не торопясь, сделала глоток, спокойная, как удав. Со стороны можно было подумать, что она дегустирует какой-то экзотический напиток. «Освобождаю тебя от клятвы не причинять вреда ни действием, ни бездействием», — провозгласила я. Имельда передала чашу Джеймсу, и тот сделал глоток. «Освобождаю тебя от клятвы хранить память и говорить только правду». Ноэль пару мгновений смотрел на чашу, потом, резко выдохнув, зажал пальцами нос, сделал свой глоток и быстро-быстро вытер манжетами губы и язык. «Освобождаю тебя от клятвы защищать и оберегать». Эверт подмигнул мне и, салютуя чашей, завершил этот круг. «Освобождаю тебя от клятвы всегда быть рядом». Вот и все. Я вынула выпачканный в крови амулет, положила его на стол перед собой, настроилась на магию смерти. 3, 2, 1, считала я вслух. 4 магических потока одновременно устремились ко мне, превращаясь в плотный черный луч, выходящий из ладони, бьющий точно в центр медальона. И последний рассыпался светло-серой горкой праха. С моих плеч словно гора спала. Я вскочила и тут же провалилась в темноту, чувствуя, как пол уходит из-под ног. Я попадаю в комнату, которую еще не видела ни в одном из своих снов. Тяжелая старинная мебель, бархат, позолота. Подхожу к большому зеркалу, стоящему в углу. Из него на меня смотрит Тилли. Ее лицо столь радостно, что я улыбаюсь в ответ. Подхожу чуть ближе, и меня совсем не смущает, что одета я иначе, и движения мои не совпадают с отражением. Матильда протягивает ко мне руку, и наши пальцы почти соприкасаются. «Спасибо», — шепчет девушка. «Они свободны. Ты сделала то, что я так и не смогла». Я пытаюсь придумать, что же сказать в ответ, когда в лицо мне дует теплый приятный ветерок, комната отдаляется, контуры ее размываются, и до меня доносится тихий голос Тилли. «Прощай, Эмма, прощай». Я открыла глаза и тихо лежала, разглядывая знакомый потолок. Я что, опять уснула в гостиной? Последнее, что я помнила, собственный восторг, темнота, Тилли в зеркале. Ритуал. Я резко села и тут же об этом пожалела. Голова отчаянно закружилась. Очнулась. Вокруг меня сразу же поднялась суета. Все забегали, зашумели. Рядом тут же оказались ученые, которые присутствовали на ритуале. Кто-то заботливо подсунул мне под спину подушку. Я оглянулась, желая поблагодарить, и встретилась взглядом с Эвертом. «Сколько я тут лежу?» — спросила хрипло. «Да почитай весь день, милая барышня», — ответил один из исследователей и принялся по новой меня осматривать. Я тем временем скользила взглядом по комнате. Ноэль обнаружился в соседнем кресле, Джеймс беседовал с Лестером и Эмельдой у окна. Эверт так и сидел в изголовье. «У нас получилось». Едва улыбаясь, сообщила я менталисту. «Получилось», — согласился он. «Но ты нас очень напугала, когда свалилась в обморок». «Небольшая слабость, но в целом девушка в порядке», — вынес свой вердикт один из исследователей. «Уровень магии нулевой, как и ожидалось», — подхватил второй. Я слегка кивнула. «Правильно, все вернулось на свои места». «Как вы себя чувствуете, мисси Дженкинс?» — обратился ко мне маг жизни. «Все хорошо, только голова кружится». Мужчина кивнул, положил сухую теплую ладонь мне на лоб, замер, нахмурился, убрал руку, снова положил на лоб, снова замер. «Ничего не понимаю», — пробормотал он наконец. «Такое ощущение, что Вита просто рассеивается». И не успела я и слова произнести, как все вокруг засуетились с новой силой. Я же только глаза прикрыла и пальцами вцепилась в руку Эверта, которую он положил мне на плечо. Спустя некоторое время и несколько десятков небольших экспериментов стала ясна следующая картина. Уровень мой действительно упал до нуля, и я совершенно и абсолютно точно не маг. Причем настолько, что любая магия, направленная на меня, рассыпается, разлетается и никоим образом на меня не действует. Исключением являлись малочисленные манипуляции, работающие с аурой опосредованно, измерение уровня дара, целительская диагностика. И исцеляющая магия и ментальная, и стихийная скатывались с меня, как с гуся вода. А вот с магическими артефактами все было не так просто. Они работали, но несколько хуже, чем на обычных людях. «В общем, Эмма, ты снова вернулась к своему любимому состоянию. И магии нет, и обычным человеком тебя назвать сложно», — внутренне поздравила я себя. «Теперь ты не сможешь читать мои мысли», — поддразнила я менталиста. «Кошмар», — картинно ужаснулся тот. «Столько лет обучения демону под хвост». А вот задумчивый взгляд старшего следователя, обращенный на меня, мне не понравился совершенно. Так и виделись мне в нем размышления, как бы половчее эту мою новоприобретенную способность применить. Чуть позже мне разрешили приобщиться к простым человеческим радостям — поесть, попить, размять затекшие руки и ноги. Даже получилось немного побеседовать с Эмельдой, фигура которой очень меня занимала. Сейчас, без всех своих масок, спокойная и сосредоточенная, она очень напоминала мне Терри. Нет, с волками я уже не связана. «Меня вывели из игры при первой же возможности», — сообщила она. «Теперь мне лучше к ним в руки не попадаться. Уеду пока за границу, а там видно будет. Кто знает, может, мы еще и свидимся когда-нибудь. Эмма Дженкинс». Она загадочно улыбнулась. А вскоре вместе с представителями маг-контроля покинула дом Джеймса, помахав мне на прощание. Следующая неделя расставила все по своим местам. После некоторых колебаний Ноэль выбрал Джеймса и Саффорд. Этот вариант устроил всех, в том числе маг-контроль, и новые документы и на самого мальчишку, и на опекунство должны были быть готовы уже скоро. Эверту в ближайшее время предстояло вернуться в Лиденбург, завершить все оставленные там дела, в том числе учебу, и ждать новых указаний. Меня же отпустили в свободное плавание. Правда, Лестер дал понять, что за судьбой моей будет так или иначе следить. И я могла со спокойной душой ехать домой в Эрквуд. Отвезти меня туда и передать лично в руки родным было поручено одному из подчиненных Кингсли. Но день за днем я откладывала свой отъезд, находя то один, то другой повод для этого. И все же этот день настал. Магикар с моим сопровождающим ждал снаружи. С Ноэлем и Джеймсом мы попрощались, наобнимались, обменялись сердечными приглашениями в гости и обещали писать друг другу. После чего артефактор чуть ли не за ухо вытащил Рыжика на улицу прогуляться. Я изо всех сил старалась не показать, что прекрасно понимаю, ради чего это было сделано. Когда за друзьями закрылась дверь, я повернулась к Эверту. Тот посмотрел на меня, улыбаясь одними уголками губ, и молча, приглашающим жестом, раскрыл объятия. Я подошла и уткнулась носом ему в грудь, замирая в теплом и таком надежном кольце его рук. «Неужели ты так просто меня отпустишь?» — прошептала горько. Самый невозможный менталист на свете слегка, самую чуточку, отстранился, и в то же мгновение теплые пальцы мягко приподняли мой подбородок, заставляя, позабыв обо всем, смотреть в лучистые голубые глаза, непривычно серьезные сейчас. «Отпущу, воробушек», — тихо произнес Эверт и наклонился, едва ощутимым, как прикосновение крыла бабочки, поцелуем убирая предательски выкатившуюся слезинку. Я замерла, разрываясь между нежностью этого прикосновения и мучительным смыслом его слов. «Сейчас отпущу. Как я могу что-то требовать от тебя, если и сам себе не принадлежу?» Его пальцы медленно скользили по моей щеке, поглаживали, утешая. «Но я обещаю, слышишь? Обещаю, что приеду, как только разберусь с этим всем». Еще один невесомый поцелуй коснулся моего лба. «И тогда ты так легко от меня не отделаешься». На его лице мелькнула отчаянная улыбка. «Если только сама не решишь, что в твоей привычной жизни эдакое счастье и даром не нужно». Я судорожно выдохнула и, обвив его шею руками, заключила. «Эвер Диксон, ты непроходимый болван». «Еще какой, воробушек, еще какой!» Прошептал этот возмутительно дорогой мне тип и, наконец-то, по-настоящему меня поцеловал. И знаете что? Те героини из книг, которые плавились в объятиях и умирали от поцелуев, кажется, им просто не слишком везло. Настоящий поцелуй был похож на теплое, доверчивое счастье. От него хотелось жить, а не умирать. «Только попробуй не приехать», — строго сказала я вместо прощания, уже садясь в магикар. «Я помню, воробушек, натравишь на меня мусеньку», — ухмыльнулся менталист. «Это хорошо, еще Кингсли про нее не в курсе, а то всю душу бы вытряс». Я хотела сказать, что буду ждать, но спасибо, что напомнил. Магикар взревел, и я, в последний раз помахав рукой на прощание, откинулась на спинку своего сиденья. эта глава моей жизни подошла к концу. И кто знает, что там будет дальше. Под мирный шорох колес, везущего меня в родной дом Магикара, я тихонько задремала, и снилось мне ласковое, искрящееся, лазурное море.